Ты все еще очень зол на то, что я сбежала из клиники?» Ее голос непроизвольно поднялся, превратив утвердительное предложение в нервный испуганный вопрос. «Может быть. В первый момент я почувствовала, что не могу тебе доверять и не видела другого выхода, только бежать. Сейчас я признаю, что приняла импульсивное решение». «Ты вообще склонна к экспромтам», — неожиданно зло бросил Рауль. «Знаешь, разговор начал раздражать меня». Трубка замолчала. Нахмурившись, Полли подула в нее, затем даже потрясла. Безмолвие. Все еще не веря, что Рауль мог так грубо прервать разговор, Полли опустила трубку на рычаг и встала. Тишина в квартире давила на нее. Было уже совсем темно, и только угол гостиной был освещен неярким светом торшера. Полли одернула коротенькую атласную ночную рубашку, кстати, подаренную Раулем, и пошла проверить, как там Луис. Малыш тихонько посапывал во сне, но Полли знала, что скоро он проснется и потребует свою бутылочку. В кухне, оформленной элегантно и с большим удобством, Полли прибрала остатки своего одинокого ужина и подогрела детскую смесь для Луиса. Автоматически выполняя ставшие уже привычными действия, Полли не переставала думать о разговоре с Раулем. Разговор получился странным. Сначала настороженным, затем язвительным, а под конец откровенно злым. Резкий звонок в дверь заставил ее подскочить. Макси была единственной, кто навещал ее здесь. Но ведь она не так давно ушла. С другой стороны, больше некому. Полли торопливо пересекла холл, имевший непривычную восьмиугольную форму, и даже не проверив по интеркому, кто это, нажала кнопку, автоматически включающую персональный лифт в подземном гараже. Почему Макси вернулась? Неужели что-то случилось? Отбросив с лица волосы, Полли замерла в ожидании. Послышался характерный гул приближающегося лифта. С мелодичным перезвоном разъехались двери. Из лифта вышел Рауль Зафортеза. Пораженная Полли инстинктивно сделала шаг назад, не в силах оторвать испуганного взгляда от высокой, мощной фигуры неожиданного гостя. Сумрачным взглядом зловеще поблескивающих темных глаз он окинул хрупкую полуобнаженную фигурку. «Разве можно быть такой беспечной, Полли?» — гневно воскликнул Рауль. «В квартире установлена новейшая система охраны, а ты не удосужилась даже спросить, кто к тебе пожаловал?» Полли почувствовала, как от страха у нее мелко стучат зубы. «Я решила, что это вернулась Макси. Ты вообще соображаешь хоть немного? А если бы я оказался насильником или грабителем, а ты одна в этих апартаментах?» Судорожно сглотнув, Полли кивнула, не в состоянии отвести взгляд. Рауль, как всегда, выглядел безупречно. Красота этого мужчины непостижимым образом воздействовала одновременно на все ее органы чувств. «Как ты узнал, что я здесь?» — в изумлении пробормотала Полли. Чувственные губы скривились в насмешке. «Я засек твой номер. Иначе стал бы я так долго беседовать с тобой по телефону, а имея номер... Установить твой адрес оказалось делом нескольких минут. Ангелос Петрунидес ответит мне за это», — с холодной яростью произнес Рауль. Выражение его сурово напряженного лица свидетельствовало о том, что он обязательно выполнит угрозу. «Ангелос?» — «Муж Макси? Ты знаешь его?» – удивилась Полли. «Конечно, знаю. И знаю, что это здание целиком принадлежит ему, поэтому ты на территории Петронидесов. Но я лучше думал об Ангелосе. Даже представить не мог, что он будет прятать мою жену». «Это не он!» — в отчаянии закричала Полли. «Я его даже никогда не видела. Я попросила помощи у Макси, и она привезла меня сюда, сказав, что им с мужем необходимо, чтобы кто-то присматривал за пустующей квартирой. Макси даже не подозревает, что ты знаком с ее мужем. А поскольку я попросила ее сохранить все в секрете, она сказала Ангелосу, что одна ее подруга временно поживет здесь». Голос молодой женщины становился все выше и выше и, наконец, сорвался. Полли закашлялась и вдруг поняла, что Рауль ее уже давно не слушает. Его тяжелый оценивающий взгляд блуждал по ее едва прикрытому телу. Только в это мгновение Полли сообразила, что ее короткая ночная рубашка на тоненьких бретельках почти ничего не скрывает. Плечи обнажены, грудь едва прикрыта прозрачными кружевами. Атлас плотно облегает ее снова ставшую стройную фигуру и длинные ноги.